Никто из нас больше не возражал. Вот Кусома заявил, что совет окончен, и мы молча покинули дворец, выйдя из ворот в Змеиной стене на площадь. Только тогда кто-то сказал: «Нет, это просто неслыханно. Кема наук Юй-Тла-Туани держат в плену гнусные вонючие варвары». «Нет», — заявил другой из членов совета, — «вот и Кусома прав. Это не он пленник, а все мы. Пока он с постыдной покорностью пребывает на положении заложника, ни один мешикатль не решится даже плюнуть на белого человека. Мотокусома отдал во власть пришельцев себя, гордую независимость Мешика и большую часть наших сокровищ. Если корабли белых людей не приплывут еще долго, то кто знает, что он им еще отдаст?» Один из присутствующих озвучил то, что было на уме у всех нас. За всю историю Мешика ни один Юй-Тла-Туани не был низложен и лишен власти при жизни. Даже безумный Ауи-Цотль, хотя править он, разумеется, не мог. Так он и не правил. Титул сохранялся за ним, а обладавший реальной властью регент обеспечил порядок и преемственность власти. В конце концов, кто может поручиться, что Кортесу вдруг не взбредет в голову попросту взять да и убить Мотокусома? Кто знает, что за блажь может накатить на белого чужака? Или Мотокусома, не в силах выдержать унижение, сам убьет себя, судя по виду, он к этому готов. Да, трон Мешика может неожиданно казаться свободным. Поэтому, имея в виду подобную возможность, мы должны заранее определить, кто станет временным правителем, если Мотокусома доведет дело до того, что его придется отстранить от правления по решению изрекающего совета. Этот вопрос необходимо обсудить и решить тайно. Давайте избавим Мотокусому хотя бы от этого унижения, до тех пор, пока не останется иного выбора. К тому же сейчас нельзя давать Кортесу ни малейшего повода заподозрить, что его драгоценный заложник может вдруг казаться бесполезным. Тут змей и женщина повернулся к до того времени воздерживавшемуся от высказываний Куитлауаку и обратился к нему со словами: «Куитлауцин, поскольку ты брат чтимого глашаты, то твою кандидатуру как возможного преемника в случае смерти Мотокусомы совет, естественно, рассмотрит первый. Примешь ли ты титул и должность регента, если мы на официальном совещании решим, что это необходимо?» Куитлауак прошел еще несколько шагов, хмуря лоб в размышлении, и наконец сказал: «Меньше всего на свете мне бы хотелось отбирать власть у собственного брата, пока он жив. Но скажу по совести, мои господа, Мотокусом уже сам отрекся от большей части своих полномочий, да и жив ты, похоже, лишь наполовину. Поэтому, если только изрекающий совет решит, что это необходимо для спасения страны, я буду готов принять тот сан, о ком меня попросят». Однако вышло так, что никакой срочной необходимости в отстранении Мотокусома или в других из ряда вон выходящих действиях не возникло. Более того, некоторым стало казаться, что Мотокусома с его постоянными призывами проявлять терпение и ждать был прав. Испанцы провели в Теночтитлане всю зиму. Если бы не цвет их кожи, мы, пожалуй, скоро вообще перестали бы замечать присутствие чужаков, как не замечали бы наших соотечественников из захолустья, решивших пожить какое-то время в большом городе, чтобы получше познакомиться с его достопримечательностями и вкусить удовольствие, недоступное у них дома. Даже во время наших религиозных церемоний белые люди вели себя вполне терпимо. За некоторыми обрядами, включавшими лишь музыку, пение и танцы, испанцы наблюдали с интересом, а порой и с явным удовольствием. Когда же ритуал требовал принесения в жертву Сочи-Микуи, испанцы предпочитали скромно отсидеться в своем дворце. Мы, горожане своей страны, терпели белых людей, относились к ним вежливо и проявляли всяческую учтивость, но держались на расстоянии. За всю зиму не произошло никаких стычек, ссор или серьезных споров. Не сообщалось также и никаких дурных знамениях. Мотокусома, его придворные советники, казалось, легко приспособились к перемене резиденции. И, похоже, это действительно никак не сказалось на управлении страной. Дела шли своим чередом, как и всякий другой Юй-Тла-Туани. Мотокусома регулярно встречался со своим изрекающим советом, принимал наземных послов, представителей дальних провинций Мешико и держав союза трех, предоставлял аудиенции частным просителям. Особенно часто в ту пору наведывался к нему его родной племянник Какамацин, несомненно, и не без основания беспокоившийся за судьбу своего шаткого трона Тескоко. Но, возможно, Кортес тоже велел своим союзникам и подчиненным хранить спокойствие и ждать.